Нет, я бы обошлась и без тебя. Но есть одно обстоятельство. Человек, передавший сведения о захоронении, согласен работать только с тобой. Он что, мою фамилию называет? Спросил Бурцев. Как ни странно, а называет. То есть, возможно, вы с ним знакомы. Прямо или косвенно. С твоим руководством вопрос будет решен. Я давала задание ФСБ провести оперативную проверку. В Усть-Маегу отправили опытного сотрудника. Он пробыл там чуть ли не месяц и вернулся. Ну, в общем, инвалидом. Что же с ним случилось? Не сказать, что сошел с ума. Фемида подбирала выражение. Сначала я заметила, когда читала отчет о командировке, и потом в личной беседе. Нет, он профессионал, тут не может быть вопросов. И потому слышать это от него весьма странно. Что именно слышать? — поторопил Бурцев. Утверждение. Допустим, что у нас в стране созданы все предпосылки для установления матриархата как нового вида власти. И это единственный способ удержать человечество от безумия и хаоса, от жестокости, цинизма и безверия, от войны всех против всех. Якобы возникает мощный диссонанс между личностью и властью. Личность с младенчества и до совершеннолетия формируется женщиной, сначала матерью, потом детский сад и школа, где в основном работают женщины, в институтах тоже. И, наконец, появляется жена, которой первые 7 лет еще любят и потому подвергаются влиянию. Закладывается определенный вид психики, мироощущения, и возникает конфликт. Уже не между полами, к чему мы привыкли, а мужчин с патриархальной властью. И тебе это не понравилось? Ты же яркая представительница матриархата. Причем здесь я? Посуровила Фемида. Человек в здравом уме может высказывать подобные мысли, тем более делать такие выводы. Мало того, он написал в отчете, что в России существует заговор сторонников матриархата, и что эта партия, не знаю, скоро охватит весь мир и легко придет к власти, потому что скоро прозвучит откровение. И вы за это посадили сотрудника на инвалидность? Признали душевно больным? Кто его садил? На инвалидность его отправили по другой причине. Кто-то его там поймал, говорит, что женщины, и, по сути, кастрировали. Но способом, прямо сказать, изуверским, без всяких следов насилия, привязали между деревьев и посадили на кусок льда. В результате он утратил все функции. «И ты теперь хочешь отправить меня?» — вслед за ним засмеялся Сергей. Но Фемиде было не до веселья. «Хочу предупредить тебя. Возможно, встретишь своих знакомых. Почему называют твою фамилию? Посмотри вот». Она протянула ему письмо. «Может, почерк узнаешь?» «И ты подозреваешь, что это Ксения? Думаешь, она прислала живую воду? Заинтриговала, чтобы вызвать к себе?» «Меня это не интересует», — жестко и все еще ревниво произнесла Фемида. «Я хочу проверить информацию. Это задание генерального. На, читай письмо». Бурцев отвернулся и вздохнул. «Не хочу возвращаться туда, где было хорошо», — устало проговорил он. Это ты о чем? —